Лодка вышла в Гренландское море. Погода не баловала, с запада дул пронзительный сильный ветер, волнение 4 балла. Первую ракету запустили из надводного положения по полигону на Новой Земле. Жуков находился на крейсере Михаил Фрунзе. Лодка вышла в район стрельбы, открыла крышку люка и произвела пуск ракеты без стартовых головных двигателей. Из шахты вырвалось пламя, затем показалась ракета, раздался мощный рев, ракета ушла в сторону полигона. Жуков наблюдал это через мощный стационарный бинокль. Затем на ракетной палубе показались люди, которые смотрели шахту. Люк закрылся, СКА-123 доложили, что ракета ушла штатно, разрушений шахты нет. Шахта герметична. Лодка погрузилась и установила связь по звукопроводке. Пришли данные о падении инертной боеголовки. В полигон попали. Передали об этом на лодку. Комдив Самарин с лодки передал о готовности к пуску. Дали добро на залповую стрельбу из-под воды двумя инертными ракетами. С промежутком в 30 секунд из воды выскочили две ракеты, украшенные хвостами пламени, расходящимися от головы ракеты, затем громкий хлопок сработавших маршевых двигателей, а головные двигатели отделились от ракеты и упали в океан. Одна должна упасть на полигоне, а вторая пошла на максимальную дальность и должна была упасть на полуострове Таймыр. После этого крейсер отошел от лодки на 20 миль. На корабле сыграли атомную тревогу, включили орошение. Лодка штатно отстрелялась по полигону на Новой Земле боевым зарядом мощностью 1 мегатонна. Взрыв произошел на высоте 1,5 километра над полигоном «Черная губа». Круг отклонения составил 2,8 километра. После получения РДО о взрыве Жуков отправил шифровку Сталину. В ответной радиограмме Сталин поздравил моряков и ракетчиков с успехом, сообщив, что коллектив разработчиков, судостроители и экипаж лодки представлены к правительственным наградам. Возвращение прошло штатно, но осмотр лодки у причала выявил частичное разрушение уплотнений потоком горячих газов и стартовых двигателей. В серию ракета пошла со стартовыми ускорителями, расположенными под ракетой. На переделку ушло полгода. За это время Янгель и Макеев успели провести испытания своих ракет. На вооружение были приняты две ракеты Р-21 и Р-11ФМ. Макеев превысил допустимую длину ракеты, и, несмотря на отличные характеристики, в серию его ракета не пошла. По нее не оказалось носителя. Р-11 тоже недолго стояла на лодках. Через 3 года ее сняли с вооружения после целой серии аварий с баками окислителя и долгой процедурой заправки. Ее заменили Р-27 Макеева, следующей ракетой, которую он разработал. Сталин заинтересованно выслушал доклад Жукова об испытаниях и сразу же спросил о сроках ввода 3 оставшихся лодок проекта 658М с ракетным комплексом Д-6. «В течение года, товарищ Сталин, единственно, но стоит ли так торопиться?» «Стоит, товарищ Жуков. В ближайшее время произойдет обострение международной обстановки, товарищ Жуков. Проблема в том, что на территории США заканчивается легкая нефть. Опускать их на Ближний Восток мы не намерены. Иран и Ирак находятся в нашей зоне ответственности. На очереди Кувейт и Арабские Эмираты. Позиции Англии там очень слабы. А совместное советско-японское танкерное пароходство заметно усилило свои позиции там. Но Англия выводит свои войска оттуда, а святое место пусто не бывает. Шейх Сауд послезавтра прибывает в Москву. Шах Пехлеви убедил его встать на сторону сильнейшего. На Востоке уважай только силу, товарищ Жуков. Наша принципиальная позиция в Совете Безопасности ООН по еврейскому вопросу не осталась без его внимания. Он хочет помочь Палестине и Сирии в борьбе с сионистами. Так как этот проект развивает в основном США, то наш долг – помочь арабам отстоять свои территории. Тем более, что прибыль совместного советско-японского танкерного пароходства довольно велика. Плюс есть территориальные претензии к США. Договор 1867 года ими не выполнен. Штат Аляска – это русская территория. Мы намерены поднять этот вопрос. И когда? Как только завершим пусконаладочные работы на Крас-Але. Это освободит нас от вынужденных поставок алюминия из других стран. А почему Аляска? Наши ученые полагают, что там есть нефть. Много нефти. Необходимо отсечь Америку от источников нефти. Вспомните войну. Как только Японию и Германию лишили нефти, война быстро кончилась. Но повод для войны какой-то не очень серьезный, товарищ Сталин. Аляска, которую продали 100 лет назад. Сталин расхохотался. Жуков никогда не видел его смеющимся. Повод на самом деле совершенно другой, товарищ Жуков. Плохо вы читали работы Ленина и Маркса. Аляска — это предлог для войны. А может быть, используем какой-нибудь другой. Пока мы только обороняемся в холодной войне, а надо переходить к наступлению. Сумели же мы подавить сопротивление в Польше и Прибалтике, несмотря на всю американскую помощь бандитам. Теперь надо им подбросить такие же проблемы. Ждем только вас, товарищ Жуков, когда вы скажете, что флот сможет расправиться с противником в океане. Что там происходит с испытаниями П-6? Идут полным ходом. Две лодки под нее готовы, но дальность маловата. Лодка находится в пределах досягаемости палубной авиации противника. Шансов уйти у нее мало, а космическая система не готова. Пока только авиационный комплекс испытываем. Но передача управления происходит стабильно. Я передал разработку проекта совсем молодому доктору наук Ивану Кудрявцеву. Дело сразу сдвинулось с мертвой точки, товарищ Сталин. Есть большие надежды на успех в создании РУС-успех. Успех на успех. А кто ж придумал такое название? Кудрявцев и придумал, товарищ Сталин. Лодка всплывает и запускает 8 ракет с дистанции 400 километров в сторону цели. Целеуказание она получает автоматически от самолета, находящегося еще дальше от цели. Самолет забирает наведение на себя, а в последний момент работают головки самонаведения самих ракет, где-то с расстояния 70 километров. Пока других возможностей поразить воздушным взрывом весь ордер нет. Работаем. Но тяжело решаемая задача. Американцы активно развивают систему радиопомех, противодействуют как могут. Мы следим за этим, разрабатываем систему подавления помех. «Вечная борьба, щита и меча», — сказал Сталин, раскуривая трубку. «Англичане хотят провести совместное учение с нашим флотом. Повода для отказа у нас нет. Насколько нам это интересно?» «Нам это мало интересно, если в учениях не будут задействованы новые фрегаты типа 81, 12 и 16». «Все?» Их новые лодки типа «Порпес» и «Оберон». Хорошо. Я задам эти вопросы Черчиллю. К сожалению, он вернулся. Надежда на то, что Англии удастся вернуть в Европу, не оправдалась. Черчилль собирается больше ориентироваться на США. В таком случае, товарищ Сталин, надо показать англичанам, что их выбор несколько преждевременен. Что вы хотите этим сказать? Что их флот не выдержит удара нашего флота. Как это сделать? Показать новую систему противолодочной обороны и раскатать их ПЛО и ПВО. Ну что ж, пробуйте. Только аккуратно, ведь это не война, а учение».